Ущелье, наконец, раздвинулось, и впереди на высоком холме Навка и Дождилика увидели Хантегра. — Папа! — позвала корабельщика Дождилика. — Мы пришли. Что нам делать дальше? — Вы должны положить Перлиор в глазницу Хантегра, — донесся ответ из неведомой дали. — Но как же мы доберемся до его глаза? — озадаченно пробормотал Навк. Дождилика стояла под Хантегром на склоне холма и, обхватив себя за плечи, смотрела вверх. — А куда он рукой указывает? — задумчиво спросил Навк. — На солнце, ты же сам знаешь. Но солнце закатилось. — Ну, на его отсвет у горизонта. — Ага, — сказал Навк, — значит, не на солнце. Иначе сейчас он указывал бы на подножье холма. Ну что ж, попробуем. Навк притащил несколько сухих листьев биаты, валявшихся поблизости, и быстро разжег костер. Мощный гул заставил их отступить от огня. Громада Хантегра медленно и грузно поворачивалась в вышине. Над головами проплыло обломанное плечо. Жуткое... Маска с пылающим глазом с грохотом ударила подбородком в грудь, уставившись на костер. Огромная рука поплыла к земле с высоты, как мост, и могуче врезалась в грунт. — Идем! — подтолкнул Дождилику Навк, и первый кинулся вперед. Птицей взлетев на ладонь великана, он подал девушке руку. Перед ними по широкой ручище гиганта прямо в небо взбегала узкая дорожка. Страх и жуть заметались в груди Навка. Объятый волнением, он оглянулся на Дождилику, быстро скинул ботинки и, опустившись на четвереньки, стремительно побежал вверх, словно паук по паутинке. Вековой камень высасывал тепло из тела. Земля как-то сразу ухнула вниз, и через несколько мгновений Навк оказался уже на жердочке над бездной. Пустота вокруг качнула его, глубина начала притягивать, точно болотная прорва, а руки и ноги одеревенели от напряжения. Навк остановился, лег на живот, оглянулся и увидел, что Дождилика карабкается вслед за ним. Лицо у нее было меловое, губы закушены, а из глаз катились слезы. Сперва поднявшись на четвереньки, Навк упрямо полез дальше. Дунул ветер. Рядом замерцали звезды, и обостренным боковым зрением Навк отметил развернувшуюся панораму темных, смутных, остроугольных объемов гор под черным граненым небом. Обмирая на каждом шагу, Навк лез и лез, уставившись в шершавый камень, и, наконец, впереди показалось плечо гиганта, надежное, как берег. Добравшийся до могучих механизмов, управляющих подъемом и спуском ручищи, Навк дождался Дождилику. Она встала на подрагивающих ногах. Навк обнял девушку, и она прижалась к нему. Они летели в высоте над полем древнего побоища. Ветер трепал комбинезон на спине Дождилики, шевелил ее кудри. Над ними парили все звезды Пцеры, а вокруг них все звезды мироздания. Голова Хантегра была пустотела. Внутрь вела арка. Войдя, Навка и Дождилика увидели зубчатые диски и продетые сквозь них оси, позволяющие голове двигаться. Блестящая, переливающаяся полусфера хрустального глаза была вставлена в три тонких металлических кольца. Кругом было сумрачно и багрово. Только... Подойдя вплотную к оку Хантегра, Навк понял, что в его линзе чудовищно увеличенные тлеют угли их костра. Дождилика достала перлиор. Воронка в виде покрытого резьбой и чеканкой цветка стояла на одном из металлических колец. Девушка опустила туда чудесный камень, вызвав долгое, звонкое серебряное эхо под каменными сводами. — Остается ждать рассвета, — сказал Навк. Они уселись на плече Хантегра, и Дождилика вскоре заснула, положив голову Навку на колени. Она долго смотрел, как звезды Пцеры плывут по небу. Наконец яростно пылающий серп светила взрезал небосвод, словно острый коралл, выгнутое лодочное днище, и в узкую пробоину —